Глава 9. Недоброе утро. Брайан. Утро бывает недобрым, даже если оно начинается с приставаний Ханны. А все дело в том, что я ни хрена не выспался, как планировал. И дело отнюдь не в бессоннице, которой теперь я был бы очень рад. Проснулся я посреди ночи от того, что кончил прямо во сне. Подобного фиаско со мной не было с подросткового возраста, когда я впервые узнал, что такое полюция. То, что я вытворял в своей виртуальной реальности, даже с натяжкой нельзя назвать сексом. Это было жесткое, разнузданное и чертовски опьяняющее безумие в позах, которым позавидовали бы самые опытные эквилибристы. Мне никогда не снились такие реальные сны. Я чувствовал ладонями бархат ее кожи, ощущал вкус ее тела, словно воочию слышал, как она возбуждающе стонет. Думаю, нет необходимости уточнять, о ком речь. Стараясь не углубляться в причины своей осечки, я принял душ и отправился в кабинет проверить, чем занимается эта кудрявая нудистка. Она спала, снова сжавшись в комок, будто ей холодно, поэтому на фоне белых простыней казалась особенно крошечной. Мне ее не жаль. Совсем не жаль. Отмотал запись на несколько часов назад. Обалдел от расхаживания голой Кассандры по дому, а потом взбесился из-за того, что снова чуть не спустил в пижамные штаны. Теперь понятно, почему я назвал утро недобрым. Слово «злость» – идеальный маркер моего состояния. Надо что-то с этим делать. Куда подевалась годами выстроенная логика? Где хладнокровие, которое я считал своим вторым именем? Вчера возле бассейна меня посетила безрассудная мысль трахнуть Ханну на одном из шезлонгов, наплевав на то, что нас увидит Кассандра. Это гнусное желание едва не выбилось вперед, но я вовремя одумался. Всеми фибрами хотел показать ей место, отведенное для нее в моей жизни, но не смог. Более того, у меня и в спальне не получилось осуществить задуманное. Пока любовница организовывала антураж для домашнего стриптиза, я позорно уснул. Сначала закрыл глаза, желая настроиться на нужный лад, а заодно развидеть сисястую русалку, вероломно вторгшуюся в мое личное пространство. А после и сам не заметил, как меня вырубило. Недосып – дело непредсказуемое и, как выяснилось, может легко привести к конфузам. Я обязан реабилитироваться и как можно скорее. Как-то не по-мужски вышло. Да и обижать свою девушку не входило в мои планы. Несмотря на избалованность, дочь Дона – неплохой человек, учитывая, что в 6 лет у нее на глазах убили мать, но она сумела сохранить здравый рассудок. У нас с ней гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Сегодня обещают жару, как и положено середине июня, поэтому после того, как отвезу Ханну в ее салон, планирую проваляться возле бассейна, опороченной накануне Кассандрой. Вечером сяду на свой байк, чтобы погонять по пустынным трассам и освежиться. По-моему, не дурной план для выходного. А, да, еще Купер должен наведаться, но это ненадолго. Обычно он дальше крыльца не заходит. Неоправданно много чести для Капо в моем лице. Вообще, кроме Дона и его дочери, меня не особо жалуют в семье. Уж слишком быстро я поднялся по иерархической лестнице. Ну и черт с ними. С этими мыслями вхожу в столовую, но ноги сами по себе врастают в пол при виде домработницы. Она стоит на коленях и что-то высматривает под кухонным шкафом. На ней одно из платьев, которое я вчера оставил в пакете под дверью ее комнаты. По идее, простой фасон с белым воротником должен был придать его обладательнице скучный, скромный и невзрачный вид. Но что-то с длиной я просчитался. В такой позе темно-синяя ткань едва-едва прикрывает задницу, но с воображением у меня никогда проблем не было. Все скрытое от моих глаз я дорисовываю без труда и сам. «Какого черта ты тут ползаешь?» Негодую я по-испански, в очередной раз разозлившись из-за своей реакции на присутствие Кассандры. Она испуганно выпрямляется, сдувая кудряшки с лица, и прытко вскакивает на ноги. В ее взгляде мелькает испуг, но он молниеносно превращается в нечто, смахивающее на гнев, судя по хмурым точкам над бровями. «Я не ползаю! У меня сережка отстегнулась и укатилась под шкаф! Зацепилась за замок паранджи, в который ты меня одел!» Огрызается Агилар со своим фирменным акцентом, отчего в шортах становится теснее. Делаю шаг к столу, чтобы им заслониться. «До чего я докатился?» Насчет паранджи она, конечно, сильно преувеличила. Да, платье закрывает горло и руки, иначе одно только тату вскрыло бы всю правду о нашем общем прошлом. Но длина явно не невинная. Я забыл учесть, что из-за ее упругой торчащей попы подол будет задран выше, чем на тощем манекене. Состроив недовольную гримасу, сажусь на высокий стул возле барной стойки, и мои глаза пристывают к тарелке с печеньями. До боли, похожими на те, что пекла мама. В голове бешеным круговоротом начинают вращаться видения из прошлого, беззаботного, счастливого, наполненного жизнью и множеством смыслов. Теперь в моем существовании присутствует единственный смысл – стирать с лица земли ничтожества, подобные тем, что приложили руку к смерти моих родителей. Я же навещал в тюрьме ту паскуду на пикапе. Он признался, что за долги его поставили перед выбором – смерть или тюрьма. Заказ поступил на любого моего родственника, а у него получилось убрать двоих за раз. Надеюсь, мудак там давно сгнил, как и Шейн, который закончил вполне заслуженно. Сдох, как свинья, в луже собственной крови из перерезанных вен. А всего-то стоило подкинуть нужному человеку из тюремной банды интересные факты о заключенном Бертране Мутсе. Конечно, подтасованные. Они должны были сделать его пребывание за решеткой невыносимым. Это была первая смерть в моей копилке, но удовлетворение от этого испытал недостаточное. Ведь я не прикончил его лично. «Испекла к завтраку». Голос Кассандры, звучащий будто издалека, вторгается в воспоминания, вызывая неконтролируемый приступ бешенства. «Не стоит. Не люблю сладкое». Хватаю тарелку и, в два шага преодолев расстояние до мусорного ведра, выбрасываю грёбаные печенья. Звук, треснувший от удара керамики, заглушается последующим грохотом дверцы. Не оборачиваясь, покидаю душную комнату, из которой кто-то откачал весь кислород. Мне не нужны воспоминания. Мне не нужны ее никчемные попытки набиться мне в подружки. Мне не нужна ни она, ни ее чертова забота. Кассандра. Провожая взглядом спину Брайана, ловлю себя на том, что в моих мыслях не осталось ни одной из тех, что посещали накануне. В данный момент надо мной вот-вот возьмет вверх желание достать тарелку из помойного ведра и запустить ему вслед. Если бы Ханны не было на вилле, именно так я бы и поступила. Какая же я идиотка! Зря сама не выбросила эти печенья. После вчерашнего скотского поведения Брайана нужно было это сделать в первую очередь. Нет, в первую очередь я должна была как следует пораскинуть мозгами перед тем, как в принципе замешивать тесто. На что я рассчитывала? На то, что Кроу отведает мою стряпню, похвалит и предложит заключить перемирие? Дура. Непроходимая дура. Отворачиваюсь, нависая над раковиной. Набираю стакан воды и залпом осушаю его, размышляя о том, как мне быть и какую позицию занять, чтобы выйти из этой игры, не проигравшей. Нахождение в доме Кроу – адовы муки для моей выдержки. Сколько он будет меня здесь прятать? «Эй, Мария! Кофе!» Недовольно голосит Ханна Робертс позади. «С чего она решила, что не знать английский равно быть глухой?» Вдобавок ко всему, вчера девушка попросила обращаться к ней мисс Робертс, когда я назвала ее по имени. Заносчивая дрянь. Ух, как меня от нее колбасит. За всю жизнь не припомню ни единого человека, которому я испытывала бы такую неприязнь. Отец и Шейн не в счет, разумеется. Растянув губы в подобии улыбки, киваю и принимаюсь исполнять приказ. Сама она звонит по телефону какой-то подружке, судя по бестолковым разговорам о последних веяниях моды и уволившемся стилисте из ее салона. Хм, она владеет салоном красоты? Ханна немного понижает голос, словно не хочет быть услышанной, и я инстинктивно обращаюсь вслух. «Мне нужен совет», — глубоко вздыхает блондинка. «Брай стал каким-то отстраненным. Раньше у нас это было по несколько раз в день, если ты понимаешь, о чем я». Пауза. Видимо, слушает эксперта на другом конце линии. Я же, к своему ужасу, во всех красках начинаю визуализировать их это. «Да, и тотальную эпиляцию я тоже сделала. У меня там все идеально гладко». Очередная пауза, во время которой я крайне медленно копошусь в холодильнике в поисках неизвестности. «Рокси, сегодня я хочу прикупить каких-нибудь игрушек для разнообразия. Может, посоветуешь что-нибудь? А то я вчера такой стриптиз ему замутила, а он уснул. Можешь себе представить?» На лету ловлю салатник, неудачно задетый локтем, и продолжаю непринужденно заниматься непосредственными обязанностями, в душе испытывая наивысшую степень злорадства по поводу их неудавшегося секса. Я аж почувствовала, как у меня прорезались фантомные дьявольские рожки. «Так им и надо!» И меня даже совесть не станет мучить из-за подобных мыслей. С кем поведешься, от того и наберешься. Робертс завершает разговор, как только я подаю ей кофе и тост с яйцом пашот. За утро я перевела с дюжину яиц, пока пыталась приготовить этот странный завтрак согласно райдеру, прицепленному магнитом к холодильнику. Не удостоив меня взглядом, Ханна с недоверием принюхивается к еде, будто я могла подсунуть ей отраву. Как раз в этот момент входит Брайан. Не посмотрев на меня, он целует свою девушку в макушку и направляется к кофемашине, ясно давая понять, что хочет приготовить кофе сам. «Можешь идти», — указывает мне на испанском, к удивлению в уже спокойном тоне. Он и не представляет, как я рада покинуть их чванливое общество. Едва сдерживаюсь, чтобы не произнести нечто вроде «слушаюсь, ваше козлейшество», но решаю не напрягать ради него голосовые связки. Не заслужил. Спешу скрыться за дверью своей спальни, прижимаясь к ней спиной. «И что мне делать? Так и сидеть в четырех стенах?» Снимаю с себя дурацкое удушающее платье, надеваю сонную футболку Брайана и, плюхнувшись на кровать, включаю телевизор. Перещелкав все доступные каналы, захожу в разные приложения. Фильмы смотреть нет настроения, сериалы не люблю, в новостные каналы заглядывать нет желания. А вот позаниматься фитнесом по видеотренировкам сам Бог велел. Пусть я лучше буду унылый и злой, но зато с подтянутой задницей. Да и мышцы рук стоит укрепить, чтобы в случае чего врезать кому-нибудь по морде. Меня сложно назвать заядлым любителем спорта, но за последние годы я упорно искала себя в разных увлечениях, прямо противоположных тем, что имелись у меня в 18. Хотела создать себе двойника с такой же внешностью, но с другим наполнением. Предложили бы стереть память, с удовольствием пошла бы и на это. А так... Довольствовалась доступными методами, начиная от танцев разных направлений и заканчивая волонтерством благотворительной столовой для бездомных и людей с ограниченными возможностями. Это был прекрасный опыт. Я пришла к выводу, что моя жизнь не так уж плоха. Я настолько увлекаюсь накачиванием прямых, боковых, косых и бог его знает каких еще мышц, что теряю счет времени. Футболка мокрая насквозь, несколько прядей, выбившихся из пучка, прилипли к вискам. Все тело болит и горит. Поэтому вместо заминки позволяю себе развалиться на полу безвольным трупиком. Самой главной цели сегодняшнего дня я достигла. Моя голова снова стала ясной, и как минимум пару часов я не думала о Брайне и его стерве. Громкое бабаханье о дверь нарушает мое мнимое уединение. Продолжаю лежать, разглядывая на белом потолке крохотное черное пятнышко. Наверное, какая-то мошка решила скрасить мне одиночество. И замечательно. Наблюдение за ней нравится куда больше, чем по первому зову мчаться к Брайну. А это точно он молотит кулаками. Или Ханна успела нарастить себе кувалду вместо рук. После 4 громких ударов дверь с грохотом ударяется об стену. К счастью, у меня нет сил даже на то, чтобы вздрогнуть. «Какого черта, Кассандра?» Надо мной склоняется обеспокоенное лицо Кроу. Опускаю равнодушный взгляд на его руки, треплющие мои плечи. «Что с тобой?» Он бегло осматривает мое тело, приводя меня в недоумение. «Дай хотя бы полежать спокойно, Брайан. Что тебе нужно? Кофе? Тапки принести в зубах?» «Полежать?» Орет он, не обращая внимания на мой язвительный вопрос. «Я думал, ты в обморок грохнулась, а ты тупо лежишь?» Все же привстаю на локтях, опешив от его прессинга и вникнув в смысл сказанного. «Не поняла. Ты следил за мной?» Не без труда встаю на ноги, одергивая футболку пониже, и начинаю вглядываться во все углы почти пустой комнаты. «Где камеры, Кроу? Ты в своем уме?» Заглядываю за телевизор, потому что в спальне голые стены и минимум предметов, если не считать зеркало в полный рост напротив кровати. «Где они?» От возмущения мой голос практически срывается. «Не скажу», — отвечает наглец с поразительным спокойствием и вольготно устраивается на постели. «Брайан, ты достал меня! Это что, цена за мое спасение? Мало того, что я терплю бесконечные издевки и оскорбления, ты еще и подглядываешь за мной?» «Делать мне больше нечего», — скалится Кроу. «Случайно увидел на мониторе твое тело на полу. Считай, проявил бдительность». «Ах, я тебя еще и благодарить должна». «Было бы неплохо». «Кроу, я немного позанималась спортом. Мне и это запрещено в твоих королевских апартаментах». Он не отвечает. Продолжает молча сидеть, широко раздвинув ноги. И как-то странно смотрит. Сквозь меня. Если бы не озорство, сверкающее в его глазах, я бы подумала, что он ушел в себя. Косит под непоколебимого сухаря, а на деле еле сдерживается. Я же вижу, что его внутренняя плотина на грани прорыва. «Ну давай, жги!» Мысленно даю Брайану зеленый свет, ожидая следующего ушата помоев в свой адрес. «Сейчас мне, как воздух, нужна последняя капля, чтобы врезать ему». Знаю, это от собственного бессилия, но он меня довел до ручки. Воинственно скрещиваю руки на груди. Но Кроу ни с того ни с сего начинает хохотать. Впервые за эти дни слышу его смех, в котором прослеживается тень прежнего Брайана. Того, кого я любила всем сердцем и даже больше. Он запрокидывает голову назад и падает спиной на кровать, закрывая лицо ладонями, словно хочет спрятать веселье, но не может. «Мерзавец! Он надо мной смеется?» Смотрю на свое отражение в черном экране телевизора и вмиг вспыхиваю, признавая поражение. Благодаря прилипшей к телу футболке грудь сильно просвечивает. С таким же успехом я могла и вовсе снять одежду. Ничего бы существенно не изменилось. Психанув, кидаюсь в ванную, громко захлопывая за собой дверь. Специально долго принимаю душ, чтобы дать Кроу возможность свалить из моей комнаты. В полной уверенности, что он так и поступил, выхожу из ванной. Но нет. Брайан, похоже, решил довести меня до белого коленя. Схватившись за край полотенца, в которое я обмоталась, как в кокон, направляясь к шкафу за платьем, игнорируя мужчину, теперь стоящего у окна. «Кассандра, чего тебе?» Выудив очередной пуританский наряд, делаю вид, что оцениваю его, вертя из стороны в сторону. «Послушай». В его голосе звучит раскаяние? Поворачиваюсь к Брайану чисто из любопытства. «Послушаю», — расспросит. Он задумчиво изучает что-то за окном, будто размышляя над следующими словами. «Давай, не томи», — думаю про себя, готовая к новой дозе яда. «Меня не будет несколько часов», — бывший продолжает говорить с окном. «Если хочешь, вечером можешь поехать со мной проветриться. Только надень джинсы и черную рубашку». Кроу и впрямь удивил. Не зная, как реагировать на его предложение, выбираю тактику молчания. Он все же оглядывается и поражает меня еще больше дальнейшими словами. «Я не планировал усугублять наше вынужденное совместное проживание, и я перегнул, признаю». Брайан задерживает взгляд на моих ладонях, мнущих полотенце, и прежде чем уйти, добавляет тоном миротворца. «Будем считать это своеобразной трубкой мира. Встретимся в гараже».